Слова сомнения. В это самое время появляется жена Иова, до сих пор на удивление молчаливая. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей». Глава 2, стих 9. В стихе 3 Бог похвалил Иова пред сатаной, сказав: «Он доселе тверд в своей непорочности». Жена Иова, конечно, ничего не знает об этой беседе, но, как ни удивительно, использует не только слова Бога о ее муже: «Ты еще тверд в непорочности твоей», но и слова сатаны: «Похули Бога и умри». Печально, что эти слова сомнения Иов услышал в то самое время, когда он больше всего нуждался в поддержке жены. Он резко отвечает ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» «Во всем этом не согрешил Иов устами своими», стих 10. «Но семя сомнения посеяно в его сердце именно женой». Чему учит нас Господь на примере жены Иова? По-моему, очень важно то, что ее имя совершенно не упоминается в первой главе. Конечно, потеря всех владений повлияла на нее. Я уверен, что она очень любила свой дом, ведь благодаря богатству своего мужа она, наверное, владела прекраснейшими вещами и верными слугами. Все это ушло, и, конечно, она была так же опечалена, как и ее муж. Но главное, что эта женщина, мать 10 детей, потеряла их всех. Почему же в первой главе ее имя даже не упоминается? Скорее всего, жена Иова любила Господа и, возможно, вносила духовный вклад в семью, как и Иов. Обыкновенно так и бывает. Рядом с богоугодным мужем стоит богоугодная жена. Но когда разразилась трагедия, она призвала мужа проклясть Бога и умереть. Возможно, она не могла вынести, что ее муж, в дополнение к другим страшным утратам, страдает и телесно. Или, возможно, скорбь переполнила чашу ее терпения. Что бы ни было причиной, жена Иова, хоть и неумышленно, оказалась в союзе с сатаной, ибо позволила себе стать игрушкой в руках дьявола по отношению к самому близкому человеку, ее мужу. Но перед тем, как кончить разговор о ней, спросим себя, что должна была сказать она, что она должна была сделать.